Глава 67. «Привет, Айлин!» Здоровается со мной Тим, когда я подхожу к яблоне неподалеку от входа. «Я уже решил, что ты не станешь выходить. Еще и так поздно». «Долго ждешь?» «Довольно-таки. Вечер — понятие растяжимое. Ты удивительно смелая. Встречаться один на один с такими ненадежными личностями, как я. Или ты не одна?» Тим задумчиво посмотрел на небо. «Просто я не хочу каждый раз бояться, выходя на улицу. Да и в академии каждый раз ждать подвоха. Лучше уж встречаться с опасностью лицом к лицу. Что там насчет клятв, Тим?» «Готов почти к любым». У ворот академии мы провели почти час. Это были настоящие переговоры со скрупулезным разбором всех формулировок. Тим согласился со всеми моими клятвами касаемо моей безопасности, но когда я потребовала клятву, что он не может меня целовать, обнимать и прочее в горизонтальной плоскости, категорически отказался давать подобные обещания. Объяснил это так: «Я могу дать клятву, что подобное не случится против твоей воли, но что это не случится вообще. Вдруг ты захочешь, но я-то уже поклялся». «Я захочу? А ты нет». «Я сейчас хочу. Тем более у нас свидание». Принесли мы в итоге все клятвы. От постоянной переписки я тоже категорически отказалась, так что у нас примерно одинаковые друг к другу закрепленные клятвами требования. Взаимное ненападение, доброжелательное общение и, по возможности, секретность этой странной дружбы. Я и сама не против, чтобы все оставалось в тайне. Зачем всем знать, что у меня есть такие знакомые? Идем неспешно по сумеречным улочкам города. Я постоянно озираюсь, ожидая какого-нибудь подвоха или нападения. «Ты очень напряжена, Айлин», — с улыбкой отмечает Тим. «Я не такой страшный, как ты думаешь». «Я опасаюсь не только тебя, Тим. Этого города в том числе. В темное время особенно». «Понимаю». Парень покивал. «Ты красивая молодая девушка. Этого уже достаточно, чтобы город стал для тебя опасен. Но знаешь, есть в этом опасном городе и свое очарование, но ты не прониклась им, верно?» «Ага. Знаешь, мне пытались показать город с другой стороны, но красивыми постройками и дорогими ресторанами все равно не впечатлилась. Видимо, мне, приехавшей из скромного захолустного королевства, так и не оценить никогда все очарование столицы. Я вижу и ощущаю только пафос и опасность. Тим, скажи, а ты давно уже в этом деле? Ну, похищение девушек, рабство и прочее». «С рождения, Айлин. Мой отец был главой теневого криминального мира этого города, а мать его танцовщицей. Насчет города. Знаешь, с крыш он смотрится куда лучше и безопаснее». Тим, приглашающе, протянул мне руку и, провокационно взглянув, кивнул в сторону ближайшего дома. «Хочешь погулять по крышам?» «Не уверена. Крыши ведь плохо предназначены для этих целей». «О нет, просто отлично». Тим берет меня под руку и тянет к дому. Заходим в темную подворотню, и я наблюдаю, как он ловко, буквально за пару мгновений, цепляясь за всевозможные выступы, взбирается на самый верх. «Я так не смогу, как ты», — отмечаю я. «Погоди минуту», — говорит Тим и скрывается из виду, а когда появляется вновь, спускает мне вниз длинную лестницу. «На крышах часто держат вот такие аварийные спуски», — поясняет парень, когда я забралась наверх. С поклоном Тим подает мне руку, чтобы помочь с лестницей перебраться на крышу. Манерам обучен. Не то что я. В очередной раз ловлю себя на мысли, что хорошо, что мама не в курсе моей жизни тут. И магистр хорошо, что сейчас ни о чем не в курсе. И Наяр, и Шен. «Чему ты так загадочно улыбаешься, Айлин?» — спрашивает Тим. «Да так, ерунда. голова не кружится от высоты, не страшно?» Скептично посмотрела вниз с высоты двухэтажного дома. После полетов с драконами это не высота. «Все хорошо. Мне нравится высота и хорошие виды». «Тогда идем». Прогулка по крыше — новый для меня опыт. Нужно все время внимательно следить за тем, чтобы не упасть или куда-нибудь не провалиться. Держать баланс, карабкаться. Особо понравилось перепрыгивать с крыши на крышу. Опасно. Еще и платье мое длинное не способствует подобному времяпрепровождению. Во время необычной прогулки мы с Тимом часто останавливались и наблюдали сверху за людьми на улицах. Несмотря на поздний час, гуляющих людей много, даже больше, чем днем. Днем народ все больше занят делами, да и жарковато в драконьем крае. Лишний раз выходить под знойные лучи солнца у многих нет желания, а вот вечером, с наступлением легкой прохлады, можно и погулять. Мы не просто так наблюдаем за толпой. Тим с легкостью находит в толпе карманников и жуликов. Кого-то знает, но большинство определяет по опыту и наблюдательности. Потом мы наблюдаем за работой этих личностей. Тим оценивает их уровень профессионализма, рассказывает мне тонкости этого ремесла. А потом, когда я удивляюсь, как же так можно незаметно из кармана что-то достать, берется показывать и даже учить незаметно доставать вещи, сообщив, что у меня рука тонкая, нежная, самое то для этого дела. Посмеялась, но науку Тима запомнила. Долго сидели и тренировались. Я пыталась достать у парня монеты из разных карманов. Тим не только позволял мне это делать, периодически поправляя и рассказывая, как надо, но еще и жмурился при этом от удовольствия. Видимо, моя рука, хоть и тонкая, но по неопытности весьма чувствительная, ну и, конечно, очень нежная. «В следующий раз возьму карты. Учить тебя интересно», — говорит этот опасный парень, позже неохотно вставая. «А карты зачем?» «Фокусы покажу». На самом деле вопрос карт меня волнует меньше, чем вот это вот «в следующий раз». Уверена, следующего раза не будет. Узнаю имя торговца детьми, и больше тем меня ничем не заинтересует. Идем, Айлин. Парень вновь протягивает мне руку. А куда? Тим, уже полночь. Мне завтра на занятия. Только на Малую площадь сходим. Там сегодня гуляние. Это недалеко. Должно быть интересно. Посмотрим на них с крыши, а потом провожу тебя домой.